Мы никогда не говорили, что ты не можешь вернуть его в Асгард. Но пока это не станет возможным, мы будем держать Локи под нашей опекой и выяснять, что он действительно хочет сделать. Это приемлемо, сказал Бэтмен. Хорошо. Тор, который не знал, как его опровергнуть, согласился. Проклятый Брюс, ты действительно искусный манипулятор, пробормотал Тони. Пока они разговаривали, Стив спустился на парашюте и увидел, что все в порядке. Он почувствовал облегчение. Капитан, они оба поприветствовали друг друга, давайте вернемся все назад. У нас есть места, где мы должны быть, и люди, которых мы должны поймать, продолжал Брюс. Они все вернулись к своему самолету, и на этот раз Тор тоже присоединился к ним, войдя в Квинджет. Тор был рад снова увидеть Диану, своего старого товарища. Вскоре они вернулись. Локи спускался на Квинджете под охраной множества агентов, которые напрягались изо всех сил, чтобы Локи не пытался совершить какие-нибудь опасные движения. Даже Диана следовала за ним. Джон, узнавший обо всем этом с мостика, встал и подошел к лаборатории Беннера, чтобы увидеть Локи вблизи. В прошлой жизни Джон был большим поклонником Локи, в основном потому, что его изображал великий актер, и даже в конце он искупил свою вину своей жертвой. Во время противостояния с Кангом он принял правильное решение, и хотя в конце ему не удалось остановить появление Канга в нескольких временных линиях, по крайней мере, он принял правильное решение. Джон всегда верил, что в конце у асгардианцев была тяжелая жизнь, особенно у Тора и Локи. Он хотел изменить их судьбу, хотя и не знал, как это сделать, но, по крайней мере, он пытался это сделать. Глава 83. Допрос Локи. Глава 83. Допрос Локи. Через пару минут Джон увидел Локи, который проходил мимо лаборатории и улыбался Беннеру. Джон встал и остановился перед Локи, выйдя в коридор. Агенты мгновенно направили свои пистолеты на Джона, так как не были уверены, почему Джон остановил их. Фьюри, увидевший это, также был удивлен таким неожиданным поведением Джона. Ублюдок, что он делает? Фьюри почти побежал в коридор, чтобы не допустить ничего плохого. В последний раз, когда я сказал, что мне не нравится, когда на меня направляют оружие, это обернулось не очень хорошо для многих людей, Джон ухмыльнулся, и это вызвало мурашки по позвоночнику агентов. Фьюри, который почти прибежал, крикнул: «Агенты, опустите оружие! Какого черта ты делаешь, Джон?» «Все в порядке, Фьюри, я хочу поговорить с Локи, сыном Лафея», — ответил Джон. Локи, который наблюдал за всем с улыбкой, внезапно напрягся, услышав свое полное имя. В следующую секунду он снова изобразил на лице улыбку. «О, пророк здесь, человек, который, как говорят, направляет людей из других миров в этот мир. Клинтрас сказал мне о тебе, создатель кинокартин». Фьюри, слушавший это, наконец не смог остановиться и сказал: «Джон, позволь мне отвезти его в тюрьму, а затем мы можем позволить Диане использовать лассо истины, чтобы узнать, что он хочет сделать. Тогда ты сможешь спросить все, что захочешь». Джон несколько секунд смотрел на Локи и наконец сказал: «Отлично, отведите его в клетку». После того, как Локи был брошен в клетку, Джон пришел с Фьюри, чтобы увидеть Локи вблизи. Он подошел вплотную к прутьям решетки и сказал: «Привет, Локи. Я думаю, ты знаешь мое имя от Клинта. Знаешь, я польщен, что он упомянул обо мне», — сказал Джон. Локи недовольно воззрился на вошедших и спросил: «Джон, так для чего ты здесь? Чтобы сказать мне, что за тобой скрываются еще люди? Только не говори мне, что ты не знаешь, чего больше всего боятся Фьюри и другие. Они не осмеливаются поднять на тебя руку, так как чувствуют, что за тобой могут стоять еще люди». «Я прав», — сказал Локи. Фьюри, слышавший все это, ничего не сказал, так как это была правда. Щит действительно опасался, не скрывает ли Джон от них многих людей, что могут прийти из иных миров. Это была одна из главных причин, по которой Джона привезли сюда, ибо Фьюри опасался, что на юге может скрываться что-то весьма опасное, и эта опасность может оказаться не по зубам агентам щита. И тогда, по замыслу Фьюри, Джон может привести на помощь своих потусторонних друзей. «Я знаю все это, Локи, и Фьюри совершенно прав, что опасается. Это его обязанность, опасаться всего, что может навредить человечеству. Тебе не нужно подстрекать меня против него. У меня к тебе один вопрос. Надеюсь, ты на него ответишь», — сказал Джон. Остальные слушали этот разговор. Они хотели знать, какой вопрос Джон собирается задать Локи. «Ты встретил его?» — сказал Джон с серьезным лицом. «Его, Кого ты имеешь в виду? Клинта? Клинт никогда не говорил, что у него с тобой дружба, сказал Лаки. Я говорю про безумного титана, сказал Джон, прерывая его. Лаки мгновенно напрягся, услышав это. Он был шокирован тем, что Джон знал о нем, судя по реакции твоего тела. Похоже, ты действительно встретил его. Хорошо, нам предстоит долгий путь, Лаки. Очень долгий путь, сказал Джон и ушел. Фьюри, слышавшему их разговор, стало любопытно, но он не стал спрашивать Джона в присутствии Лаки. Другие, кто слушал этот разговор, повернулись к Тору. Что вы все на меня смотрите? Я не знаю, кто такой этот безумный титан. Я знаю только, что у него есть армия под названием Читаури. Он хочет привести их на землю. Они завоюют ему землю, а взамен, я полагаю, они получат тессеракт. Через минуту в комнату для совещаний поднялся Джон, за ним Фьюри, и даже Тони и Брюс вошли в комнату. Тони, который тоже слушал разговор с Лаки, не смог сдержаться и спросил: «Джон, кто этот безумный титан?» Другие тоже смотрели на него с нетерпением. «Очень влиятельный человек, тебе просто нужно это знать. Даже если я расскажу тебе о нем, это будет бесполезно, а потому это не имеет значения. Я просто хотел узнать, встречал ли Лаки его на своем пути», сказал Джон. «Ты уверен в этом?» Судя по реакции Лаки, кажется, что он немного испугался этого безумного титана, сказал Фьюри, размышляя. «Поверьте мне, Фьюри, сейчас он не имеет значения. Я просто хотел попросить Лаки подтвердить некоторые из моих догадок. Вы должны сосредоточиться на поиске тессеракта. Ах, да, держитесь как можно дальше от скипетра Лаки. Он может исказить ваш разум», сказал Джон. «Ха, скипетр Лаки, ты уверен?» спросил Стив. «Да, просто пока держитесь от него подальше», настаивал Джон. «Твои сны показали тебе будущее, поэтому ты так сказал?» спросил Фьюри. «Будущее, которое я вижу, принадлежит другим вселенным, похожим на нас, и оно никогда не бывает постоянным. Так что не ставьте свой миллион долларов на мое будущее. Оно меняется каждую секунду», сказал Джон, выдав кучу лжи. Глава 84. Тот же сюжет. Глава 84. Тот же сюжет. Когда все сели, Фьюри сказал: «Диана, ты можешь использовать лассо истины на Лаки, чтобы разгадать его план?» Диана пошла в клетку, а все сели на свои места, чтобы узнать, какие планы у Лаки с Кубом и как он планирует доставить армию на землю. Как только Диана вошла в клетку, Лаки понял, для чего Диана здесь. «Вы, должно быть, действительно в отчаянии, раз даже используете на мне лассо истины», с ухмылкой сказал Лаки. Диана не проронила ни слова и обмотала Лаки своим лассо, так как он совсем не сопротивлялся. «Какие у тебя планы с тессерактом?» строго спросила Диана. Лаки изо всех сил попытался сдержаться, но как бы он ни старался, он не мог остановить себя от того, чтобы сказать: «Я только планирую доставить Читаури на землю. Остальными процессами занимается Эрик, так как я не понимаю земную науку. Она слишком отсталая. Как вы планируете доставить армию?» продолжила Диана. «Понятия не имею. Я не спрашивал. Я знал, что меня могут поймать и использовать лассо истины, поэтому я намеренно избегал изучения ненужных мне моментов плана», сказал Лаки, и на этот раз с огромной улыбкой. «Почему ты так легко позволил себя поймать, чтобы я мог манипулировать всеми вами и сломать вас изнутри?» «Ну, таков был план. Но, похоже, теперь он не работает», сказал Лаки. Диана внимательно смотрела на него несколько секунд, а затем еще туже затянула веревку вокруг Лаки. Но это ни к чему не привело. Вздохнув, Диана вернулась на мостик. «Я пыталась, но он знал, что я буду использовать лассо истины против него. Поэтому он заранее принял меры против этого. Похоже, мы должны полагаться только на себя, чтобы найти куб как можно быстрее», сказал Фьюри с усталостью. Тони и Брюс выполнили задание по записям Эрика Силвига, поэтому они были готовы помочь Беннеру в его поисках. Джон решил последовать за ними в лабораторию и посмотреть, даже при отсутствии влияния скипетра, трансформируется ли Беннер. Беннер и все остальные начали работать над поиском, в то время как Тони вел себя немного нервно. Джон знал, что Тони уже начал взламывать файлы щита о тессеракте, так как считал, что теория Ника об использовании чистой энергии тессеракта для подпитки мира – ложь. Когда Тони развлекался с Беннером, нанося ему легкий удар током, в комнату ворвался Стив. Он яростно уставился на Тони Старка и грозно спросил: «Эй, ты спятил? Тебе все кажется шуткой?» «Ага, это просто шутка», — ответил Тони. «Не строй из себя дурачка. Угрожать жизни всех на корабле — Это не смешно. Просто сосредоточься на поиске Тессеракта», — сказал Стив. «Ты думаешь, я не сосредоточился? Мы уже прочесываем всю планету, чтобы найти Тессеракт. Но, капитан, неужели вы никогда не сомневались в Фьюри? Зачем звать нас сейчас, а не раньше? Джарвис уже просматривает файлы щита. Не верите мне? Спросите у Эйна и Беннера. Даже Джон может сказать, что что-то не так с тем, что Фьюри обратился к нам сейчас». Стив повернулся к Брюсу, который слушал и работал, сидя рядом на своем месте. «Брюс, что ты думаешь? Шпион, у которого нет секретов, не может быть хорошим шпионом. Для таких организаций, как это, всегда должен быть план. Я просто гадаю, кто мы, плана или план», — сказал ровным тоном Брюс. «Доктор, что вы думаете?» — спросил Стив. Тони уже некоторое время находится на переднем крае чистой энергии. Если им действительно нужна чистая энергия, почему бы не привлечь Тони раньше? Что он скрывает?» Стив посмотрел на Джона, который ел закуски, предоставленные Тони. Тот лишь пожал плечами, заявив, что согласен со всем, что они скажут. «Просто найдите Тессеракт», — сказал Стив, но разговор с остальными тремя заставил его засомневаться, и он пошел выяснить, не скрывает ли щит что-то. Через полчаса Фьюри узнал, что в файлы щита проник вирус, и сразу же понял, кто за этим стоит. Он стиснул зубы от злости и отправился прямо в лабораторию, чтобы встретиться с Тони. «Что вы делаете, мистер Старк?» — спросил Фьюри, и в его голосе звенела холодная сталь. «Отчасти интересуюсь тем же, что и вы», — весело ответил Тони. «Вы собираетесь найти Тессеракт? Мы уже обыскиваем всю планету в его поисках. Когда мы получим результат, то будем знать его местоположение с точностью до полумили. Это будет скоро?» «Да, это будет скоро. Но скажите мне, Фьюри, что такое фаза 2? Спросил Тони, глядя на экран. «Фаза 2 – это использование Тессеракта для создания оружия», — сказал Стив, входя в лабораторию и кладя перед ними оружие. «Щит создал ракеты и другие виды оружия с помощью Тессеракта», — на этот раз заговорил Уэйн. «Я хотел бы знать, почему щит использует Тессеракт для создания оружия массового поражения», — Беннер указал на экран. «К этому времени Диана, Тор и даже Наташа присоединились к ним. Из-за него», — сказал Фьюри, указывая на Тора. «В прошлом году у нас на Земле был гость. Их небольшой матч сравнял с Землей целый город. Скажи им правду, Фьюри», — сказал Джон, прерывая его монолог. Глава 85. Правда. Глава 85. Правда. Джон, который молчал все это время, наконец, заговорил. Фьюри чуть не споткнулся, когда Джон сказал это. Фьюри посмотрел на Джона на мгновение и сказал: «Какую правду?» «Правду о том, почему ты действительно хотел сделать оружие из Тессеракта. Это фактическая история проекта Пегас», — сказал Джон. «Ты знал об этом? Ты можешь заглянуть и в прошлое». Теперь Фьюри говорил уже с опаской. «Я могу заглянуть во многие вещи, Фьюри», — сказал Джон. «О какой правде вы говорите?» — спросил Стив. Джон посмотрел на Фьюри. Фьюри знал, что ему не удастся скрыть это, поэтому он наконец сказал: «В 1995 году на Землю чуть не вторглись враждебные инопланетные силы. Это вторжение было остановлено благодаря чьей-то помощи. В тот день я понял, что мы уморительно малочисленны и мало вооружены», — пояснил Фьюри. «Почему мы никогда не слышали об этом?» «Об этом не было никаких новостей?» — спросил Тони. «Потому что человек, который нам помог, слишком могущественен. Инициатива Мстителей родилась благодаря ей. К тому же сейчас, когда новый мир объединен, верхушка должна быть очень напугана», — ответил Джон. Фьюри теперь был уверен, что Джон знает все. Джон не стал упоминать о скрулах, потому что на повестке дня было тайное вторжение. Он не хотел раскрывать слишком много, чтобы заставить скрулов быть более внимательными к нему. В этот момент Стив тоже знал о новом мире. Вначале он был удивлен слиянием нового мира, но, как и присутствие инопланетян, Стив принял их за пришельцев. «Она, значит, это она действительно достаточно сильна, чтобы остановить вторжение почти в одиночку. Но где она сейчас?» — спросил Брюс. «Переселилась и помогает другим нуждающимся планетам. Я могу связаться с ней только в случае крайней необходимости. Таких условий пока не было. Вот почему фаза 2 была создана вместе с идеей Мстителей. Я хотел создать группу героев, достаточно мощную, чтобы остановить любое вторжение. Но я также понимаю, что один человек может быть настолько могущественным, что фаза 2 так и останется планом на бумаге», — спокойно сказал Фьюри. «Итак, теперь вы знаете всю историю». Все замолчали, услышав это. Пока они размышляли, произошел огромный взрыв, и в лаборатории была пробита дыра. Джон и все остальные были выброшены взрывом. Наташа и Беннер провалились в дыру, а остальные были дезориентированы. Через несколько секунд они наконец-то сориентировались. Уин увидел все это и сказал, доставая свой мобильник: «Один двигатель не работает. Мы с Тони пойдем и проверим, сможем ли мы починить его. Если мы потеряем еще один двигатель, то больше не сможет держаться в воздухе. Стив и Джон, вы должны остановить любое вторжение во время этого хаоса. Я уверен, что враг попробует это сделать. Тор и Диана пойдут и остановят Беннера, если он выйдет из-под контроля. У меня такое чувство, что он может начать психовать». Джон последовал словам Уина и вместе со Стивом отправился на поиски любых подлых атак. Джон пошел в свою комнату, чтобы надеть принесенное им снаряжение. Пока перчатки для рук такие же, как у алхимика пламени Роя Мустанга. Хотя он мог заниматься алхимией пламени и без перчаток, для этого ему нужна была искра, и только перчатки могли дать эту искру. Джон, надев перчатки, отправился на поиски. Беннер потерял контроль над собой после падения, поэтому Тору и Диане пришлось бороться с Халком, чтобы удержать его под контролем. «Тор, нам нужно заставить его упасть, и тогда ты сможешь положить Мьёльнир на его грудь. Он не сможет двигаться, если мы это сделаем. Нам не нужны здесь жертвы», — сказала Диана. «Хороший план, ты удерживай его лассо, а я заставлю его упасть», — сказал Тор. Диана смогла обернуть свое лассо вокруг Халка после обмена ударами. Тор взял свой молот и нанес сильный удар по ногам Халка. Халк самопроизвольно упал, а Тор взял свой молот и водрузил его на грудь Халка. «Беннер, мы не твои враги, очнись, ты нам нужен», — сказал Тор. На другой стороне Уин и Старк были заняты ремонтом двигателя. Единственным отличием от оригинального сюжета было то, что Тони использовал алхимию железа, чтобы удалить большой кусок железа, застрявший в турбине. На Уина напали, когда он собирался перезапустить двигатель, что привело к тому, что железный человек повредил свою броню, управляя турбиной вручную. Стив отправился на мостик, чтобы остановить любого подозрительного человека, вошедшего в комнату управления. Джон, который находился неподалеку, наконец-то увидел Клинта с голубыми глазами, направляющего свой лук и стрелы со скрытого пандуса. Джон знал, что должен остановить Клинта, пока он не нанес еще больший ущерб их летающему кораблю. Джон позволил всем героям идти своим путем, но теперь настало время перемен, так как предстоящая война будет опасной. Джон давно планировал эту войну, и настало время привести этот план в исполнение. В следующее мгновение Джон коснулся левой рукой пола. Все взгляды обратились к сияющей голубой искрящейся молнии. Молния потекла в сторону пандуса, где прятался Клинт. Затем из стены пола вырвались огромные металлические круглые конусы. Глава 86. Надвигающаяся война. Глава 86. Надвигающаяся война. Круглые конусы, выходящие отовсюду, сковали Клинта со всех сторон, не давая ему ни дюйма на движение. Он не мог даже дернуть пальцами, не мог сделать шаг вперед с той единственной стороны, которая была открыта. Остальные в комнате были ошеломлены, включая Стива, так как никто никогда раньше не видел ничего подобного. У Фьюри тоже было странное выражение лица. Он подозревал, что Джон знает алхимию, но он все еще не был уверен, какую именно алхимию знал Джон. Наташа пришла через пару минут и увидела, что Клинта привязали. Она сказала: «Что, разве ты не видел, как Тони занимался алхимией раньше? Я думала, что щит знает все. Ты не можешь ожидать, что я приду с пустыми руками, не так ли? Тебе нужно разбудить его. Сделай все возможное», — сказал Джон. Стив, который смотрел на Клинта, сказал: «Он может освободиться от этого контроля?» «Да, просто ударьте его по лицу», — сказал Джон с холодной улыбкой. Остальные странно посмотрели на него, но в конце концов решили поверить Джону. Клинта отвели в уединенное место, чтобы привести его в нормальное состояние, а Наташа последовала за ним. Вскоре Халк снова превратился в Беннера. На этот раз это было проще, так как на него не подействовал скипетр Лаки. Это заняло некоторое время, но Беннер вернулся, а не был выброшен в случайное место, как в оригинальном сюжете. Это коснулось и Тора, поскольку он не был заперт в клетке. Но Лаки тем временем удалось сбежать с помощью Квинджета, который захватил Клинт. Агенты, отправившиеся охранять клетку, погибли, и даже Коулсон был почти на смертном одре. Фьюри отправился прямо к Коулсону. Джон тоже последовал за ним. «Как ты хочешь спасти Коулсона?» – спросил Джон, так как знал, что Коулсон не умрет из-за этого. «Я вызову медицинского ниндзя. У нас тут есть один наемный. Надеюсь, ты не расскажешь остальным о медицинском ниндзя. Это был секрет между мной и Даруи. Я просил о таких ситуациях», – сказал Фьюри. «Конечно, не беспокойся об этом. Но почему ты решил раскрыть это мне?» «Потому что это связано с ниндзя. Они твои друзья. Я слишком много врал, чтобы собрать эту команду. Я думаю, что часть правды должна выйти наружу». Джон действительно не знал о присутствии ниндзя, так как не проверил присутствие своих призывателей в вертолете. Теперь, когда он проверил, он заметил ниндзя, который приближался к их позиции. Он принадлежал к Кумагакуре. Джон ушел, убедившись, что все на месте. Все вернулись на мостик, потрясенные этим маленьким приключением. Многие агенты погибли, а судьба Коулсона была неизвестна. Многие здесь пересекались с ним раньше, поэтому все были опечалены. Фьюри не стал упоминать о наличии в адском носителе передовой медицинской помощи, так как хотел сплотить команду. Была идея инициативы Мстителей. Брюс и Диана были частью своей собственной команды до того, как их перевезли сюда. «Я давно хотел создать такую команду». Коулсон тоже верил в эту идею команды. «Команда супергероев, чтобы они могли сражаться в тех битвах, в которых мы никогда не сможем. В какой-то момент я даже думал обсудить это с 5 Каге, но я не думаю, что они мне поверят. Да, у нас был вариант фазы 2, но я все равно предпочел привести вас всех, а не запускать фазу 2». Все молчали, слушая объяснение Фьюри. «Нам нужно снова найти Лаки. В прошлый раз он попался нам по своему желанию, но теперь должны захватить его на наших условиях», — сказал Брюс. «Где мы будем его искать?» — сказал Тони. В следующий момент телефон Тони завибрировал. Он достал его и приложил к уху. Тони слегка вздрогнул, услышав голос с другой стороны. Он тут же сказал: «Нет, ничего не делай, я сейчас приду». И сразу после этого он положил трубку. «Я знаю, где Лаки. Пошли, Фьюри, подключай связь», — сказал Тони. На этот раз все были готовы. Даже Клинт был в сознании после того, как Наташа ударила его по голове. Диана и Брюс сели в Бэтвинг, остальные сели в Квинджет. Тони полетел один, так как с его костюмом он был быстрее других. Джон тоже присоединился, так как не мог пропустить эту войну. Конечно, Джон надел костюм и даже маску. Маска корпуса Анбу, которую используют ниндзя. Когда Джон зашел в самолет, он достал свой мобильный и позвонил. «Даруи, ты можешь отправить сотню чоунинов ниндзя в Нью-Йорк, спрячь их в городе и помоги людям в эвакуации. Не нужно показываться на людях. Также отправь небольшую команду медицинских ниндзя, чтобы спасти тех, кто может быть ранен». Все были озадачены этим. «Армия уже идет, неужели ее нельзя остановить раньше?» – спросил Стив. «Нет, эта война нужна, чтобы отбросить некоторых людей с земли и сделать важное заявление», — сказал Джон. У всех были угрюмые лица, когда они услышали это. Джон не может упустить эту войну из своих рук. Это был бы его лучший шанс разоблачить супергероев и получить больше фанатов. Он вызвал ниндзя, потому что не хотел, чтобы погибли невинные, и хотел спасти их как можно больше. Это было лучшее, что он мог сделать, чтобы медленно обратить людей в свою пользу и увеличить число поклонников. Люди больше верят в реальных героев, чем в виртуальных. Глава 87. Война. Часть 1. Глава 88. Война. Часть 2. Это слишком медленно. Пробормотал про себя Джон. Пора использовать систему. Меняю себя на Минато Намикадзе. Джон изменился на Минато. Затем, используя чакру, он снова изменил форму и лицо Джона, так как Джон не хотел, чтобы его отсутствие в бою вызвало подозрения. На нем была маска, поэтому изменение формы тела не потребует много чакры. Джон даже скопировал алхимические татуировки. «Фиксит, просканируй местности, спланируй наиболее эффективный способ убить пришельцев», — отдал Джон команду. Он продолжил действовать по плану, разработанному Фикситом. Он использовал свои кунаи, чтобы перемещаться с места на место, убивая пришельцев. Когда он убивал их, то увидел двух левиафанов, сеющих хаос на улицах. Джон бросил кунай в одного из них. Он попал в тело, и в следующий момент рядом с кунаем появился Джон. Он использовал алхимию разложения над телом левиафана. Из многих отверстий левиафана мгновенно хлынула чужая кровь. Левиафан закричал от боли и тут же упал. Левиафан, что летел рядом, увидел это и повернулся к Джону с широко раскрытой пастью. «Разве твоя мать не учила тебя не есть странные вещи?» — сказал Джон и щелкнул пальцем в направлении огромной пасти Левиафана. Внутри пасти вспыхнуло пламя, просверлив тело Левиафана. Он обуглил Левиафана, и его тоже постигла та же участь, что и другого. Единственное отличие заключалось в том, что этот Левиафан был обуглен до черноты, а не умер в луже крови, как предыдущий. Армия Читаури, находившаяся неподалеку, увидела все это и с ревом бросилась на Джона. Они мгновенно выстрелили в Джона, но он уже исчез со своего места и оказался на высотном здании неподалеку. Джон шумно вдохнул и быстро проанализировал ситуацию. Слишком много левиафанов появилось. С таким количеством трупов стервятнику будет проще украсть технологию у Читаури, сказал Джон, оглядывая все разрушения. Хотя ниндзя постоянно спасали людей, некоторые из них все еще страдали. Он видел, как Диана и Тор в воздухе разбирались с летающими аппаратами Читаури. Он даже видел смутные тени Уэйна и Стива, сражающихся на улицах. Бэтмен использовал Элькастери при любой возможности и совершал подлые атаки, в то время как капитан Роджерс использовал лобовую атаку. Халк был более жестоким, поскольку не делал различий между кем-либо и применял тотальный подход ко всему. Он разбивал и разрывал всех инопланетян, которых только мог найти его взгляд. По пути Халк даже порвал Левиафана. Люди по всему миру могли видеть ситуацию в Нью-Йорке, и их ждал настоящий аттракцион. Люди знали, что Бэтмен существует, но они даже не подозревали, что в реальности есть и принцесса Диана. И судя по прямой видеотрансляции, силы, продемонстрированные чудо-женщиной, были точно такими же, как в фильме. Это изменило взгляд на мир, так как впервые было доказано присутствие богов. Значит, чудо-женщина реальна. Значит, Зевс тоже реален. И возможно, все еще жив, поскольку его гибель никогда не была показана. Джон Джеймсон мог знать об их существовании раньше, поэтому он и снял о них фильмы. Подождите, недавно был фильм «Зеленый фонарь». Раз инопланетяне существуют, разве не существует хранителей, защищающих галактики? Где же они? Люди по всему миру обсуждали наличие супергероев. Силы Дианы и Тора удивили многих, но люди также видели, как сражаются Железный Человек, Бэтмен и Капитан Роджерс. Некоторые люди наконец узнали Капитана Америку, и эта информация тоже потрясла людей, так как считалось, что он мертв. Пока Джон убивал людей, ему начали звонить. Первым был его отец, который спрашивал о его местонахождении. Джон заверил его, что он в безопасности и просто помогает в спасательных операциях. Джон не осмелился сказать, что сражается на передовой. Джон по возможности избегал публичных камер, так как не хотел лишней огласки. Люди не смогли бы узнать его по одному только телосложению, а он не хотел быть в центре внимания. Убедив отца и Вэл, он наконец-то вздохнул с облегчением, но мало кто знал, что еще один человек беспокоится о нем. «Ты на передовой, сражаешься вместе с супергероями». Эмма позвонила, и это были ее первые слова. «Нет, я просто добровольно участвую в спасательной операции». Джон все отрицал. «Не лги мне. Я видела на видео, как один человек щелкал пальцами и испепелял огромного парящего монстра огнем. У тебя на руках татуировка алхимии пламени. Ты считаешь меня дурой?» Эмма почти закричала. «Ха, откуда ты знаешь, что это не Рой Мустанг? Он тоже владеет алхимией пламени», — весело сказал Джон. «Джон, мы спали вместе. Неужели ты думаешь, что я не узнаю это строение тела? Бля, ладно, я в битве. Не волнуйся, я в безопасности. Я тут не один. Со мной надежные люди. Что ты будешь делать, если в тебя будут стрелять из этих лазерных пушек? У тебя нет никаких сверхспособностей. Эти алхимические способности – ничто перед пулями». Глава 88. Война. Часть 2. Глава 89. Война. Часть 3. Все в порядке. Я в безопасности. Поверь мне, Эмма. Меня всегда защищают. Тебе не нужно беспокоиться обо мне, — сказал Джон, вложив в свои слова максимум убедительности. Это последний раз, когда вам безнаказанно позволено делать то, что вы делаете, мистер Джон Джеймсон, — строго сказала Эмма. Конечно, конечно. А теперь отпусти меня. У меня есть несколько инопланетян, которым нужно срочно показать, как выглядит земной ад, — сказал Джон. Он завершил разговор и продолжил убивать инопланетян. Война тем временем продолжалась. Все супергерои смогли сдержать отток инопланетян, которые все еще проникали на Землю из червоточины. Но в тех кварталах, где они их сдерживали, было очень много разрушений. Правительства со всей земли с беспокойством наблюдали за происходящим, чувствуя себя небезопасно. С другой стороны, Лаки, летавший на инопланетном летательном аппарате, был уничтожен стрелой Клинта. А Халк, пролетавший мимо, разбил Лаки и произнес знаменитые слова. Джон в будущем, узнав об этом, сильно пожалел, что не смог записать эту знаменитую сцену вживую, и таким образом скипетр был отброшен от Лаки. После получаса непрерывной борьбы Всемирный Совет, наконец, принял решение о ядерной бомбардировке Нью-Йорка, чтобы остановить непрерывное наступление. Наташа все же смогла добраться до крыши башни Старка и найти там Эрика Селвига, который был уже в нормальном сознании. От него Наташа узнала, что можно закрыть червоточину с помощью скипетра. «Тони, у нас ядерная бомба, она на твоем пути. Я не смогла остановить ее запуск. Это было решение Мирового Совета. Тони, ты должен отправить ядерную бомбу внутрь червоточины», — кричала по рации Наташа. Она только что сказала, что знает, как закрыть портал. «Мы сможем закрыть портал после отправки в него ядерной бомбы», — сказал Бэтмен. Его броня выглядела пробитой во многих местах. Несмотря на то, что он усовершенствовал свою броню, и она выглядела почти как броня из Бэтмен, рыцарь Аркхэма, она все еще была повреждена во многих местах после непрерывных боев. «Ребята, помолитесь за меня, я ухожу», — сказал Тони и направился к ядерной ракете, чтобы направить ее в сторону портала. Но тут все пришли в отчаяние, ибо появилась новая информация. Белый дом тоже послал еще одну ядерную ракету, так как опасался, что одной ракеты может не хватить, чтобы уничтожить всех пришельцев и левиафанов. Что за дерьмо? Неужели они настолько отчаялись? «Я больше не буду голосовать ни на каких выборах, если переживу это», — закричал Клинт, услышав это. Джон, слушавший все это, улыбнулся. Разве он не хотел представить еще одного супергероя? Это было идеальное время для этого. Он сказал по связи: «Ребята, к нам идет новый друг». «Новый друг?» — спросил Стив. «Просто посмотрите в небо. Скоро вы его увидите», — сказал Джон. Все уставились в небо, но ничего не увидели. Через несколько секунд Наташа, которая была на крыше, увидела зеленый свет, летящий в сторону второй ядерной ракеты. Она сразу же поняла, кто этот новый друг. «Корпорация фонарей здесь. Долго же этот полицейский добирался», — сказала Наташа. «Хэл Джордан. Я думал, он никогда не придет», — сказал Стив, который тоже был проинформирован о нем раньше. Он и раньше подозревал о грядущем приходе зеленого фонаря, но теперь стало ясно, что корпус фонарей действительно существует. С другой стороны, Бэтмен был рад снова увидеть старого товарища. «Прости, Бэтс, я опоздал. Заблудился в этой новой вселенной. Пришлось искать дорогу сюда», — Хэл Джордан солгал, как и было велено Джоном. «Все в порядке. Направь ракету к порталу и верни Тони. Его костюм не выдержит вакуума», — сказал Бэтмен. Люди по всему миру увидели человека в зеленом костюме и поняли, что даже зеленый фонарь был настоящим. «Почему этот парень явился так поздно? Разве он не должен быть защитником галактик? Мне нужна аудиенция с хранителями. Я требую лишения его лицензии зеленого фонаря», — сказал человек, наблюдавший за всем этим по телевизору. «Аудиенция с хранителями? Думаешь, ты сможешь увидеть хранителей в своей жизни?» — сказал другой мужчина, который наблюдал за всем этим вместе с ним. Почти все люди уже поверили в фильм Джона после того, как увидели Бэтмена и Чудо-женщину. Они не знали, что в этой вселенной не существует корпуса фонарей, если только Джон не решит привести хранителей и объединить корпус. Хэл подлетел к летящей ракете и обернул вокруг нее зеленый ореол своим кольцом. Он взял ракету и полетел в сторону портала. Увидевшие это сотрудники щита вздохнули с облегчением, ведь они тоже были ответственны за этот провал. Тони и Хэл почти одновременно достигли одного конца червоточины. «После тебя, жестянка», — сказал Хэл Тони, когда тот приближался. «Не заставляй меня умирать от гипоксии, зеленый фонарь», — сказал Тони, входя в портал с ракетой. Хэл тоже последовал за ним с ракетой. «Закрой портал, когда я скажу», — сказал Хэл, переходя на другую сторону. Глава 89. Война. Часть 3. Глава 89. Война. Часть 3. «Все в порядке. Я в безопасности. Поверь мне, Эмма. Меня всегда защищают. Тебе не нужно беспокоиться обо мне», — сказал Джон, вложив в свои слова максимум убедительности. «Это последний раз, когда вам безнаказанно позволено делать то, что вы делаете, мистер Джон Джеймсон», — строго сказала Эмма. «Конечно,

Послесловие. Через несколько секунд голос Хэла снова зазвучал в системе связи. «Закройте портал, их корабль поджарен». Зеленый фонарь вернулся с железным человеком, который был покрыт зеленым шаром. Он медленно полетел вниз, когда портал был закрыт Наташей. Инопланетяне Читаури погибли после ядерной бомбардировки их корабля. «Привет, Брюс. Никогда не думал, что испытаю облегчение, увидев тебя снова. Вы, должно быть, те новые ребята, о которых мне говорил Джон. Привет всем. Я думаю, вы знаете мою личность, так что я не буду утруждать себя представлением. Ребята, тут есть место, где продают шаурму. Мы должны ее попробовать», — сказал Тони, выходя из зеленого шара. «Да, но перед этим мы должны разобраться с последним человеком», — сказал Джон, который только что присоединился. Все они отправились в башню Старка и увидели, что Лаки наконец-то удалось сесть прямо. «Если вам все равно, ребята, я возьму этот напиток», — сказал Лаки, ссылаясь на предыдущий разговор с Тони. Джон, который смотрел на Лаки, снял свою маску и сказал: «Лаки, я с нетерпением жду новой встречи с тобой. Будь здоров до тех пор». Затем подошли сотрудники щита и забрали скипетр. Джон увидел, что Рамлоу и Ситуэлл идут за ним. Джон чувствовал, что Ситуэлл старается быть подальше от Джона, особенно после того, что он видел в видеозаписях боев Джона. Джон просто улыбнулся Ситуэллу. Ситуэлл всегда чувствовал какой-то страх перед Джоном, который не давали ему другие супергерои. «Мне придется снова попросить Пирса убрать его. Он опаснее, чем мы думали», — мысленно решил Ситуэлл. Хэл, который был новичком в этом мире, разговаривал со всеми остальными, пока Лаки уводили. Диана, которой было любопытно, задала ему несколько вопросов об их корпусе фонарей. «Жаль, что в этом мире нет корпуса фонарей. Всем было бы проще», — сказала Наташа. Она считала, что в огромной вселенной иметь один корпус было бы бесполезно. Она не знала, насколько огромна вселенная, но присутствие Читаури и Тора дало им всем представление о том, насколько огромной может быть вселенная. Пока они спускались в башню Старка, Джон пытался понять, изменилось ли будущее Тони Старка, но пока ничего не смог понять. «Изменило ли наше прошлое будущее? Ну, есть несколько временных линий. Это нормально, пока временная линия остается нетронутой». Джон задумался, но так как он не видел будущего Тони Старка, то отбросил эти мысли на задворки сознания. Они спустились вниз, но столкнулись с Пирсом. Между ними и Тором произошел бурный спор, и наконец Ник пришел решить проблему. «Тессеракт и Лаки будут доставлены в Асгард для хранения и надлежащего суда». Пирс возражал, но в конце концов уступил настойчивости Фьюри. Он не мог привести надлежащие аргументы, поскольку здесь присутствовало много супергероев, которые спасли Нью-Йорк, и они тоже были на стороне Тора. Если Пирс будет настаивать, это может обернуться против него. Джон, наблюдавший за спором, не стал вступать, но незаметно показал, что он тоже на стороне Тора. И Тони, и Джон имели огромное влияние, поэтому у Пирса было больше причин не идти против их желания. Позже все отправились есть шаурму, так как все устали и нуждались в отдыхе. Даже Хэл и Беннер присоединились к ним, превратившись в нормальных людей. Хэл выглядел очень молодым и красивым, как в фильме. Во время еды Хэл наконец спросил Джона: «Придет ли корпус фонарей? Мне нужно будет перезарядить мое кольцо от фонаря зеленого элемента». Джон напрягся, услышав это. Он забыл о подзарядке кольца, когда покупал зеленый фонарь. Теперь эта ошибка вернулась, чтобы укусить его. Он немного поколебался и сказал: «Я не уверен. Они могут прибыть вместе с хранителями. Будет лучше, если корпус фонарей тоже будет здесь», — сказала Диана. Джон ничего не добавил к этому, так как ему нужно было идти домой и посмотреть, сколько CF требуется для извлечения хранителей и зеленого элемента. «У меня к тебе вопрос, Джон. Почему у тебя нет такого же гнева против Лаки, как у нас? Я могу понять Тора, ведь Лаки – его брат. Но в чем дело с тобой? Я же видел, как ты смотришь на него», — с любопытством спросил Баннер. Джон улыбнулся и сказал: «Он просто заблудился на своем пути. По сути, он не является злым парнем. Почти во всех версиях Лаки в мультивселенной, которые мне снились раньше, он не такой уж плохой. Можно сказать, что он озорной и имеет огромное желание, чтобы проявить себя. На самом деле в некоторых мирах он хороший человек, и я верю, что эта версия Лаки тоже неплохая. Борода Одина, сколько разных вселенных тебе снится? Должно быть, надоедает смотреть миры в каждом сне», — «Я полагаю», — сказал Тор, довольный тем, что Джон не считает Лаки злом, как другие присутствующие парни. «Все в порядке, я уже привык к этому». После еды Тор отправился с Брюсом и Дианой, так как Брюс заверил Тора, что сделает для него устройство для путешествия с помощью тессеракта домой с Лаки, который на время был заключен в тюрьму щита. Глава 91. Обновление системы. Глава 91. Обновление системы. Джон вернулся домой, когда за ним приехал Бамблби. Его отец был немного обеспокоен, и он получил сообщение, что Эмма завтра собирается приехать в Нью-Йорк, так как она тоже переживает из-за Джона. Джон вернулся домой и увидел, что его отец сидит и ждет его с озабоченным выражением лица. Отец сразу спросил: «Ты в порядке? Ты ранен?» «Я в полном порядке, папа. Я просто был волонтером и работал в сторонке», — Джон солгал. Хотя отец и не поверил его словам, но он не стал настаивать, видя сына целым и невредимым. Джон пошел в свою комнату, так как после ужина ему нужно было проверить общее количество имеющихся на текущий момент CF. Он мысленно вспомнил систему. Наблюдался огромный скачок CF. День. Общее количество CF. 2,5 миллиарда. Хозяин перешел порог первого обновления. Будет ли система продолжать обновление? Обновление? Джон заволновался. Сделай это прямо сейчас. День. Обновление 10%. 40%. 80%. 100%. Обновление успешно завершено. Теперь хозяин может выбрать любую фракцию или неорганические вещи по своему желанию из фильмов, аниме и сериалов, созданных хозяином. Также хозяин может бесплатно извлечь определенную и единственную силу из любого персонажа аниме, фильмов и сериалов, которые были созданы хозяином на данный момент. Это может быть только одна сила живого персонажа из предыдущего мира. «Правда, это потрясающе. Можно мне получить вечный Мангекё Шаринган?» — спросил Джон. «Хозяин, конечно, может получить его, но хозяину следует помнить, что он не сможет использовать Шаринган, так как у хозяина нет чакры в теле. Это может быть только одна сила, либо Шаринган, либо чакра. Так что в конце концов это будет бесполезно. Хозяин все еще хочет продолжить. Что за бред? Все мои мечты стать супергероем пошли прахом. Подожди, я могу съесть плод чакры Кагуи. Система даст мне силу плода чакры?» День. Ошибка. Кагуя была мертва в конце истории предыдущего мира. Поскольку это сила мертвого персонажа, она не может быть извлечена. Какого черта? Джону хотелось дать себе пощечину, ведь он не создал больше аниме, чем должен был. На самом деле, в этом нельзя было винить Джона, так как он делал все возможное, когда дело касалось аниме. Он уже создал такие популярные аниме, как Блич, Покемон, One Piece, Семь смертных грехов и другие. Но все равно это было очень малое число аниме из его предыдущего мира, так как у Джона еще не было достаточно времени. Создание всего этого требовало времени и усилий, так как он не мог просто создать случайную историю. Ему нужно было следовать историям из его предыдущей жизни, а это требовало тщательного руководства и управления, так как он не мог отклониться от оригинальных историй предыдущих работ. «Неважно, тогда я просто выберу из One Piece, так будет практичнее», — Джон задумался на мгновение и, наконец, выбрал силу. Он выбрал дьявольский фрукт. Даже если он потеряет способность плавать, следующий фильм о супергероях позволит ему преодолеть эту неспособность с огромным отрывом. Система, извлеки силу Феникса Марка из One Piece. Джон в своей предыдущей жизни был большим поклонником силы Феникса Марка. И Марка был еще жив, когда он видел его в последний раз, поэтому он выбрал его. Он мог бы выбрать фрукт Лаги, как у Эйса, или даже фрукт Барсалина, но ему очень нравился Феникс Марка. Быть Фениксом было большим искушением для Джона. Джон даже подозревал, что у Монки Д. Драгона есть фрукт дракона, но поскольку он никогда не появлялся в аниме, он не мог проверить, существует ли он на самом деле. День. Мистический плод Зан, Тори Тори но Ми, Марка готов к извлечению. Хозяин хочет внедрить его в тело прямо сейчас? Да, сделай это. В следующий момент Джон сразу почувствовал, что сильно изменился. Он почувствовал себя сильнее. Он вытянул руку, и она превратилась в огненные перья синего цвета. Он почувствовал, что может превратить все свое тело в Феникса. В этот момент он хотел превратить себя в Феникса, но он знал, что весь дом загорится, если он это сделает. Хотя он и чувствовал, что может легко контролировать силу Феникса, но это определенно осветит весь дом и вызовет подозрения у его отца. Джон был взволнован, так как чувствовал себя почти неуязвимым, ведь Феникс был, по сути, Лагией, и теперь никакие пули не могли причинить ему вреда. Джон чувствовал, что даже если его взорвут ракетой, он сможет восстать из пепла как Феникс. «Это здорово. Почти никто не может меня убить. Мне больше не нужна ничья защита. Я даже могу исцелять людей с помощью этого огня. Прежняя технология защиты, похоже, напрасна, но я могу отдать ее своей семье и Эмме. Конечно, я не непобедим, у меня такое чувство, что только камни бесконечности могут ограничить меня. Что ж, если возникнет необходимость, я воспользуюсь своими супергеройскими способностями». Джон был в восторге. «Система, сколько будет стоить извлечение зеленого элемента и всего набора хранителей из фильма о зеленом фонаре? А если я просто извлеку планету А из зеленого фонаря?» Глава 92. На следующий день. Глава 92. На следующий день. День. Приведение хранителей и планеты А обойдется хозяину в 1,5 миллиарда ЦФ. Если хозяин захочет привести предыдущие фонари, стоимость составит 20 миллиардов ЦФ. Почему стоимость хранителей такая низкая? Подожди, если я принесу хранители и планету фонарей, смогут ли хранители выбрать новый корпус зеленых фонарей из этой вселенной? Динь. Да, будет создан абсолютно новый корпус фонарей. Цена зеленого элемента низкая, потому что он питается волей людей, присутствующих во вселенной. Сам по себе зеленый элемент не имеет слишком высокой ценности, а хранители обладают знаниями только из предыдущей вселенной. У них нет таких знаний об этой вселенной. Хорошо. Но где я буду вызывать планету А? Я не могу поместить ее на Землю. Динь. После обновления хозяин может разместить любой мир, планету или любого персонажа в пределах Солнечной системы. Это здорово. Мне больше не придется беспокоиться. Завтра я просто помещу планету А рядом с Сатурном. После этого Джон лег спать, так как устал. Хотя он и не делал много работы, так как исполнял роль Минота, но все равно чувствовал себя немного уставшим. На следующий день Джон проснулся от множества сообщений и звонков. Люди, которые были ему знакомы, постоянно просили его об интервью. Будучи создателем фильмов о супергероях, он находился в авангарде всех событий в Нью-Йорке. Джон, как и Тони, продолжал игнорировать это. Иногда быть загадочным было лучшим ответом на такие бесполезные вещи. «Эмма приедет через несколько часов. Я должен пойти принять ее. Позже надо будет поговорить с Хэлом о хранителях», — мысленно напомнил себе Джон. Позавтракав, он собрался и отправился прямо в аэропорт. Он должен был встретить Эмму. После получасового ожидания Эмма наконец-то вышла из аэропорта. Эмма почти бегом бросилась к Джону и поцеловала его. Затем она приступила к осмотру тела Джона. «Что ты ищешь?» – спросил Джон, пока она тщательно и придирчиво рассматривала его тело со всех сторон. «Тебе не больно? Ты точно нигде не ранен? Ты так долго боролся?» — взволнованно спросила Эмма. Она не могла поверить, что ее возлюбленный вышел из столь жаркой битвы без единой царапины. «Да ладно, я же сказал, что я всегда под защитой. Ты можешь не волноваться. Давай вернемся. А да, я познакомлю тебя с Хэлом, прежде чем мы вернемся домой. Мне нужно с ним поговорить». По дороге Эмма спросила о войне, и Джон рассказал всю историю о том, как произошла война и чем она закончилась. Она была одновременно взволнована и обеспокоена. Взволнована тем, что ее парень был супергероем, но в то же время беспокоилась за него. Вскоре они добрались до дома Брюса. «Здравствуйте, мастер Джеймсон, мисс Уотсон. Брюс и остальные находятся в семейной комнате», — сказал Альфред, проводя их внутрь. «Здравствуйте, Альфред». Эмма и Джон поприветствовали Альфреда. Они вошли в семейную комнату и увидели Хэла и всех, кто разговаривал и обсуждал новую землю. Джон подошел и сел. «Это, должно быть, мисс Уотсон. Здравствуйте. Мне очень приятно познакомиться с вами». «Джону повезло», — сказал Хэл. Эмма немного покраснела, так как она, как и другие, была ошеломлена новым супергероем. «Хэл, я пришел с новостями», — сказал Джон. «Ау, расскажи мне», — сказал Хэл, заинтересовавшись. «Планета А прибудет сегодня. Она появится вблизи Сатурна. Там не будет прежнего корпуса фонарей, так что придется создавать новые кольца. В этой вселенной будет новый корпус фонарей, и ты должен будешь стать их лидером и тренером. Ты должен будешь поговорить с Аппой о заселении и о будущем зеленых фонарей. ХМ, а объединяется. На мгновение я подумал, что мне не придется выполнять приказы этих хранителей. Вот тебе и небольшой отпуск. Теперь мне придется быть еще и тренером. Что за дерьмовое шоу?» — пожаловался Хэл, Как только услышала появление А, Джон лишь улыбнулся ему, ведь только он был ответственен за это слияние, но ничего не сказал. Эмма, слышавшая их разговор, тоже была удивлена, ведь это означало, что в будущем появятся новые корпуса. На секунду она даже представила себя членом корпуса, но поняла, что недостаточно способна. Поговорив с остальными, Джон ушел, так как хотел пока побыть в тишине. По дороге домой Джон вдруг вспомнил одну вещь. Он немного колебался, но в конце концов спросил Эмму. «Эмма, ты хочешь переехать ко мне, в новый дом здесь?» «Я думала, ты никогда не спросишь». Эмма улыбнулась и ответила. Джон был в восторге, услышав это. Ему просто нужно было купить новый дом и переехать из старого. Он был достаточно взрослым для этого. Он уже давно мечтал жить с Эммой. Только война в Нью-Йорке мешала ему осуществить эту мечту. Когда они добрались до дома, то увидели у ворот различных репортеров, ожидавших Джона. Джон немного вздрогнул, увидев такую огромную массу репортеров. В конце концов, он уклонился от их вопросов из окна машины, и Бамблби удалось заехать в гараж. Глава 93. Новая планета. Глава 93. Новая планета. Они вошли в дом и сели. Эмма отправилась в свою комнату, чтобы привести себя в порядок после долгого путешествия. Джон закрыл глаза и вызвал систему, чтобы поместить планету А на устойчивую орбиту вокруг Сатурна. День. Планета А будет выведена на устойчивую орбиту вокруг Сатурна. Следует ли приступить к выполнению команды? Да. Аппу тоже позови. Был вызван Аппа, главный хранитель. Аппа был первым инопланетянином, которого вызвал Джон. Он был очень маленького роста. Несмотря на то, что Аппа выглядел маленьким, он левитировал в воздухе. Хранители, по сути, были бессмертными, и в комиксах они были очень могущественными существами. В фильмах это было сильно урезано, и это привело к тому, что хранители обладали очень малой силой. Это также было причиной того, что цена АИ хранителей была низкой. «Аппа, ты видел все мои воспоминания, что ты думаешь?» – сказал Джон, рассказывая обо всех своих воспоминаниях из фильмов, о текущей ситуации и даже о планах на будущее. Аппа был первым человеком, который знал все о прошлом и будущем, не считая силы системы. Эта вселенная тоже опасна. Почему в каждой вселенной есть такие странные существа? Здесь тоже есть наблюдатель, как и мы. Это интересно. Я бы хотел когда-нибудь встретиться с ним. Нам нужно время, чтобы решить вопрос с созданием новых колец. Хэл здесь. Он как тренер будет нашим худшим кошмаром, сказал Аппа. Джон и Аппа продолжали говорить о новых кольцах. Джону тоже было интересно узнать о хранителях, и он расспрашивал его об их вселенной. Пока они разговаривали, Эмма вышла из своей комнаты, приняв ванну. Когда она вошла в семейную комнату, она замерла. Аппа, который парил, обернулся и посмотрел на нее. Эмма, это Аппа, главный хранитель планеты А. Эмма мгновенно склонила голову. Она безмерно уважала хранителей, ведь они были создателями колец. Они обладали такой огромной силой, но при этом оставались неподкупными. Это само по себе было огромным подвигом. Аппа оглядел Эмму с ног до головы, и в его глазах появился блеск. Он повернулся и сказал: «Я ухожу. Планета А уже появилась на орбите Сатурна. Скажи Хэлу, чтобы он доложил о себе перед нами». «Конечно, увидимся», — сказал Джон и взмахнул руками. Аппа исчезла на месте. Эмма, находившаяся рядом, задрожала. Она подошла к креслу и села, как будто несколько секунд назад была в очень затруднительном положении. «Что случилось? Почему ты так встревожена?» — сказал Джон, посылая Хэла доложить А. «Встревожена? Это был хранитель. Как ты можешь быть спокойным в присутствии хранителя?» — ответила Эмма. «Он великий знаток, но его знания касаются только его вселенной и их версии мультивселенной. Я более сведущ в этом отношении», — сказал Джон с оттенком гордости. «Я бы хотела путешествовать по вселенной. Могу ли я побывать на А?» «Конечно, с туристическим визитом», — сказала Эмма с оттенком тоски, полностью игнорируя слова Джона. «Ты хочешь путешествовать в космосе?» «Путешествовать в космосе – это не такая уж сложная вещь. Я могу взять тебя с собой, когда отправлюсь в будущее. Для меня это просто», – сказал Джон, продолжая демонстрировать свое горделивое поведение. «Что, у тебя есть космические корабли?» Эмма почти закричала во всю мощь своих легких. Джону пришлось воспользоваться рукой и закрыть ей рот. «Боже, ты хочешь, чтобы голодные репортеры снаружи услышали это? Разве это так удивительно, что у меня есть космические корабли? Ты же не можешь ожидать, что я теперь все покажу миру, не так ли?» — сказал Джон. На самом деле у Джона не было космического корабля, но он снял фильм «Дюна». Он всегда мог потратить имеющееся количество ЦФ на покупку космического корабля. Все это стало возможным благодаря последнему обновлению системы. Эмма обрадовалась перспективе космических путешествий и захотела узнать о космическом корабле. Ее энтузиазм позабавил Джона, когда он попытался объяснить, что его космический корабль еще не прибыл и находится в пути. Джон не планировал путешествовать по Вселенной, так как у него было слишком много дел на Земле. Но когда придет время, Джон обязательно отправится в путешествие. Тем временем, когда Джон и Эмма мило беседовали, НАСА и ЩИТ были в панике, так как их телескопы передали информацию о том, что на орбите Сатурна появилась огромная планета. Планета появилась внезапно из ниоткуда, и по первым изображениям, полученным с мощных телескопов, казалось, что на этой планете может существовать цивилизация, так как на ней были видны очень смутные очертания зданий. Всемирный совет уже связывался с различными странами, так как многие страны тоже получили информацию об этой новой планете. Фьюри чувствовал, что почти умирает от стресса. Вчера они только что пережили войну, а теперь новая угроза. Пока он размышлял, внезапная мысль пришла ему в голову, и он тут же набрал номер Джона. Глава 94 в Лондоне. Глава 94 в Лондоне. Джон, принявший звонок от Фьюри, услышал его слова. «Джон, в нашей вселенной появилась новая планета, ха, как ты узнал? Неужели НАСА так легко ее сфотографировала?» — сказал Джон. «Похоже, что ты действительно знаешь о ней. Почему ты не сообщил нам об этом?» — сказал Фьюри. «Фьюри, во вселенной происходит так много вещей. Неужели ты ожидаешь, что я буду информировать обо всем?» — сказал Джон резким тоном. «Извини, но хотя бы расскажи мне об этой новой планете. Она находится в нашей Солнечной системе», — сказал Фьюри. «Это планета А, дом хранителей. Не пытайся связаться с ними. Большинство хранителей плохо настроены и не пытаются связаться с посторонними. Хоть они и не сильны, но их телепатическая и телекинетическая сила — это не шутка. Вся их планета намного более развита, чем все наши технологии вместе взятые. И они находятся под защитой корпуса», — Джон сказал. «Планета А», — Фьюри сделал небольшую паузу. «Хорошо, я понимаю.